Глава третья. Ульяна. Как оказалось, Иван есть хотел. Мои ангелы тоже запросили кушать. Теперь уложить их будет сложно. Придется кормить, хоть это и не по режиму. Да и на ночь детям вредно. Но ты скажи трехлеткам. Будет море слез, крик, топот ножками и швыряние игрушками. Ладно, так и быть. Они поковыряются в тарелке, выпьют теплого молока, потом, может, сразу и заснут. Пришлось разогревать поздний ужин. Рулет еще остался. Думала, на завтрашний обед будет. Не будет. Но одного рулета для мужчины будет мало. Мужчину кормить надо. Ему вообще надо много еды. Достаю пачку итальянских макарон в виде разноцветных бантиков из твердых сортов пшеницы. Девчонки их очень любят, особенно кидаться ими друг в друга. Помимо макарон, решаю мужчине сделать салат из овощей. Помидоры, огурец, салат, зелень и сметана. Просто и вкусно. Хлеб домашний, девочки со мной на кухне. Я их на время заняла, думаю, вы догадались, чем. Каждая в руки получила планшет. Зараза редкостная. Стараюсь ограничивать времяпрепровождения за планшетом или телефоном. Но иногда это палочка-выручалочка. Девочки при мне, я знаю, что они сейчас не нашкодят. Я смогу спокойно разогреть и приготовить поздний ужин. А Иван починит водопровод. Еще он сказал, что помоется и переоденется, что весьма неплохо. Нечего передо мной с голым торсом ходить. Все-таки я женщина незамужняя. Мужчины давно не было. Так, куда это мысли поскакали? Ну-ка, брысь. И гормоны, ну-ка, всем тихо и смирно. Посматриваю на девчонок. Они сидят на кухонном диванчике, напоминают мне сонных котят. Но от экрана не отлипают. Я бы и сама не прочь завалиться спать. Чувствую себя разбитой. Эта нелепая ситуация с домом и стресс вымотали меня так, будто я двое суток не спала. Адреналин схлынул, теперь наступил откат. С утра нужно как можно раньше собраться и покинуть чужой дом. Хотя надо сначала убрать за собой беспорядок. Я ведь так и не очистила обивку. И шторы. Может, скажу Ивану, что оплачу клининг? Боже мой, какой стыд. И как я могла так ошибиться домом? И сразу поняла, что что-то не так. Детская не оказалась, хотя Анна говорила о полноценной детской комнате на двоих. Дура. Какая же я дура. Выставила себя последней кретинкой. Еще и напала на Ивана, облила его перцовым газом. Представляешь, что он обо мне подумал. Что я психопатка. Кстати, антигистаминные ионы я выпила, на всякий случай. Так, ужин готов, накрываю на стол. Мысли у меня мрачные. Переживаю от чего-то, а вдруг ему мой рулет не понравится. Скажет, что приснятина и салат простецкий. Так, стоп, с чего это меня вдруг забудет мнение чужого мужчины о том, как я готовлю? Я хорошо готовлю, я это знаю. Разливаю теплое молоко по стаканам для дочек. Потом надеваю на малышек пластиковые нагрудники. Они даже не сопротивляются. Раскладываю их стулья и подвигаю к столу. Я эти стулья с собой привезла. Зеваю широко и со звуком, едва не вывихнув себе челюсть. Спать хочу от таз, но фигушки мне. Зато Алмаз уполз спать. Собаки на кухне не видно. Или Иван его с собой забрал? «Ну что, ангелы мои, будете кушать или передумали?» Спрашиваю своих красавиц. Катюша отлепляется от экрана, тоже зевает и кулачком трет глазик. Кивает непонятно, то ли будет, то ли нет, значит, просто поковыряется в тарелке. Зато Машуня и Газа энергично подпрыгивает на месте и радостно сообщает. «Буду кушать!» На кухне приходит хмурый Иван, волосы влажные, на непокорных кончиках капли воды свисают. На шее осталась несмытая пена, видимо, торопился помыться. И он одет. Белая футболка облепляет его торс, как вторая кожа. Серые домашние штаны из тонкой ткани подчеркивают мышцы и все выпуклости. Он босой. Ступни длинные, узкие, хорошие ступни. Впрочем, Иван, что одетый, что раздетый, все одно. Мои гормоны делают на него стойку. Гадство. «Все готово», — произношу напряженно и ковыряя спинку детского стула. «Как вода. Получилось спасти систему в той ванной? Все будет работать или не спасти?» Он проходит к столу, смотрит на блюдо, явно удивлённо говорит, глядя почему-то на моих дочерей, а не на меня. «Игрушки забили унитаз, дальше они не прошли, так что все в порядке». «Значит, оплачивать сантехника мне не придется. Слава игрушкам, которые не уплыли дальше». «А, это хорошо, вы уж извините». Начинаю я вяло. «Мы завтра с утра покинем ваш дом. А насчет беспорядка, испорченной обивки, штор, я...» «Забудь об этом, все в порядке», — говорит он вдруг с улыбкой. «Прекрасный ужин, на вкус так же, как и выглядит». Издаю какой-то дурацкий нервный смешок и пожимаю плечами. «Попробуйте, надеюсь, не отравитесь». «И зачем я эту глупость сказала? Что за тупость? Уля, соберись». «В рулете цианид», — хмыкает Иван. «Мышьяк», — говорю ему. «Мне хочется побиться головой о стену». Но мужчина улыбается шире. «Отлично, моя любимая приправа», — произносит он весело. «Усаживаю малышек за стол». Когда усаживаю, забираю у них планшеты и убираю на холодильник. Он высокий, там не достать. «Дай!» — сразу сирена вижит Маша. «Мама!» — вторит ей Катя и ударяет ладошками по столу. «Гав-гав-гав», добавляет прибежавший алмаз и сразу тыкается мордой в свою миску. У Ивана случается непередаваемое выражение лица. Видимо, с детьми он редко контактировал. «Сейчас и тебе дам, обещаю псу и уже дочкам. Сначала кушаем или пьем молоко, потом спать. Играть в планшеты будете завтра». «Нет», — закатывает истерику Маша. «Отдай». Она тянет пухлые ручки в сторону холодильника к планшету. «Видела, куда я убрала. Моих девочек не проведешь». «Не обсуждается». Упрямо гну свою линию. «Иван, вы ешьте. На нас не обращайте внимания. Это вечная борьба добра со злом». Он хмыкает и накладывает в тарелку салат. Рулет я нарезала на общей тарелке. Он кладет себе один кусок. Скромняга. «Мама, дай планшет». Конючит Катя, делает попытку поныть, изображает вселенскую трагедию. Подбородок дрожит, голубые глаза уже наполнены слезами. Меня этой игрой не пронять. «Завтра», — говорю строго. «Или вы забыли наш уговор? По вечерам никаких планшетов. Я и так вам разрешила поиграть, пока ужин делала». Обе малышки слаженно складывают ручки на груди и обиженно выпячивают нижнюю губу. «Пусть дуются, планшетов сегодня больше не будет. Даю псу небольшую порцию еды, заслужил, и сажусь сама за стол». Получается, что мы с Иваном друг напротив друга, а девчонки справа от меня. Стол прямоугольный с закругленными углами. Иван зачем-то нюхает хлеб, который я испекла, и вдруг говорит. «Домашний. Сама делала?» «Да, как вы догадались?» «Матушка выпекала хлеб. Я по запаху всегда определю. Магазинский или домашний?» Поясняет он и тут же откусывает от хлеба приличный кусок. Кивает с набитым ртом, говорит. «Вкусно». «Мне становится приятно». И гордость за себя появляется, хотя я и без него знаю, что вкусно. И тут Ивану в лицо пролетает макаронина в виде бантика, точно в лоб. «Планшет!» — орёт Маша. Это она зарядила в Ивана макароны. Катя берет пример сестры, берет в ручки макароны и бросает в центр стола. «Маша! Катя!» — говорю строго. Маша берет горсть бантиков и размазывает их по волосам Катюши. Катя тут же показывает свои вокальные данные. Звук голоса моей дочки может разбить стекло, я уверена. «Вот это да!» — говорит Иван. Я его едва слышу сквозь вопль Катюши. Она взмахивает ручками и переворачивает тарелку. Макароны летят на пол. Падает и стакан с молоком. Хорошо, хоть не на пол. Молоко разливается по столу и бежит на пол. Алмаз подбегает и лопает с пола макароны, слизывает теплое молоко. «Так, им пора спать, вы ешьте, а я попробую их уложить». «Я помогу, можно?» «Нет», — отвечаю слишком резко, быстро и с явной паникой. Мой материнский инстинкт срабатывает быстрее разума. Доверить своих малышек незнакомцу? Да он спятил, если думает, что я позволю этому типу приблизиться к своим девочкам. В смысле, я сама справлюсь, не нужно, но спасибо за предложение. Стараюсь сгладить неловкость, но в моем голосе нет и намека на раскаяние. Да и все равно пусть думает, что хочет. Это его проблема, если обиделся. Но Иван лишь усмехается, поднимает руки, кивает и говорит. «Я понял, понял, удачи». Утаскиваю маленьких чертовок. Они выгибаются и орут, будто их режут. Собак спешит за мной. «Алмаз, прыгай к Кате!» Даю команду собаке. Он тут же забирается к дочери на кровать и усаживается в ногах. Вываливает розовый язык и ждет, когда можно будет наконец лечь спать. «Катюша, Маруся, что за концерт вы устроили?» Со стоном в голосе говорю я, когда малышки начинают реветь громче и активнее. «Как будто я из вас чертей изгоняю, честное слово. Может, хватит, а?» Усаживаясь на диван, прижимаю к себе дочерей и начинаю укачивать их и напевать колыбельную. Это истерика из-за того, что они проснулись. Когда режим хоть на минуту сбивается, то все, случается катастрофа. Поэтому мне так важно, чтобы они ели вовремя, гуляли, играли в положенное время и обязательно ложились спать, когда положено. Тогда в нашей семье царит тишь да благодать. Спустя минут 10 они прекращают реветь. «Пить!» И Кая просит Катюша. «И мне», — вздыхает Машенька. «Сейчас все будет», — говорю ласково. Целую светловолосые макушки дочек, переношу сначала Катю в кровать, потом Машу. «Сейчас принесу воды». Бегу на кухню за графином с водой и кружками. Иван что-то спрашивает, но я уже убегаю обратно. Девочки, наконец, уложены, теперь можно и самой отдыхать. Сжимаю виски. Голова просто раскалывается. Надо бы от головы что-то принять, а то с утра буду как развалена. И тут у меня холодок по спине пробегает. Как я могу пойти спать в другую комнату, когда в доме находится посторонний человек? Здоровенный, незнакомый мужчина. И мне без разницы, что он хозяин дома. Факт остается фактом. Оставлять одних детей без присмотра я не намерена, а то мало ли что. Я этого Дубова знать не знаю. Вдруг он ненормальный. Страх, тяжелый, противный, оплетает меня, словно спрут. Я глубоко вздыхаю, стараясь успокоиться. Да, когда я раздражена и дико хочу спать, мир мне кажется чересчур враждебным. Хотя так оно и есть. В голове тюкает, Дубов одним своим присутствием в доме раздражает. Ведь это из-за него такие неудобства. Смотрю на маленький диванчик и длинно вздыхаю. Диван не выглядит пригодным для нормального сна, но выбора у меня нет. На всякий случай проверяю, не раскладывается ли диван. Увы и ах. Глаза у меня уже не просто слипаются, я с трудом пытаюсь удержать их хоть чуточку приоткрытыми. Плетусь в спальню, где моя сумка с моими вещами, и застаю в комнате Ивана. Похоже, он уже поел и тоже планировал ложиться спать. Стоит в одних боксерах траурного цвета. Сволочь. Зато мои глаза резко раскрываются. Ноги у него длинные, сильные, и спина. Почему-то вид сильной, красивой мужской спины взволновал меня больше, чем даже если бы мужчина был сейчас полностью обнажен. От неожиданности ощущаю, как краснею. Я просто стою, пялюсь на мужчину. Иван стоит у открытого шкафа и достает с верхней полки свернутое одеяло. Мне доводилось видеть мужские спины, да и вообще. Меня сложно удивить, но сейчас отчего-то меня накрывает смущение. Иван Дубов, хозяин этого дома, оказывается мужчиной большим, мощным, с идеально прорисованным рельефом мышц. Он оборачивается, одеяло под мышкой, и говорит, увидев меня. «О, это ты?» «Нет, я тебе померещилась», — отвечаю, как ворчливая тетка. Он хмыкает и произносит. «Я буду спать в гостиной». «Нет-нет», — тут же я протестую. «Это твоя спальня, оставайся здесь. Я за своими вещами пришла, лягу с девочками». Он перестает улыбаться. «Там диван не раскладывается», — говорит Иван хмуро. «Спи здесь и не страдай ерундой». «Я уже все решила», — заявляю прямо. «Зачем мы вообще спорим? Я ведь сказала, как хочу. Зачем меня уговаривать? Вот когда надо мужчинам проявлять благородство, фиг его от них дождешься. А когда оно не к месту, так оно из них фонтаном хлещет». «Погоди, ты что, боишься, что я наврежу твоим детям?» Вдруг произносит он удивленно обиженно. При виде выражения его лица я едва не смеюсь. Развожу руками и говорю, как есть. «Прости, но давай без обид, ладно? Мне будет спокойнее и комфортнее, если буду рядом с ними. Надеюсь, тема закрыта? Я жутко хочу спать. Кстати, не дашь мне это одеяло? Еще бы подушку». Я изображаю улыбку, которую, очень надеюсь, можно принять за дружескую. Несколько секунд он буравит меня взглядом. «Хорошо». Нехотя соглашается он, бросает на кровать одеяло и сверху из шкафа достает подушку. Следом постельное белье. «Я сам очень устал. Спокойной ночи, Ульяна, и спасибо за ужин». Он резко поворачивается и уходит из спальни. В ванную комнату. В ванной, между прочим, моя щетка, паста. Черт. Ладно, черт с ними. До утра не умру. Складываю в сумку свои вещи, какие успела выложить. Беру сумку на плечо, подхватываю подушку, одеяло и белье. Не помню, как ложилась спать. Не помню, как переоделась в свою антисексуальную пижаму, зато мягкую, теплую, с милыми медвежатами. Зато отлично помню, что мне снился Иван Дубов. Я сидела в кресле, а он танцевал передо мной. Был в одних черных боксерах. Танец вышел крутецкий, возбуждающий. Я тянула к мужчине руки, чтобы пощупать, погладить его мощную спину, плечи. Руки у меня вытягивались, становились длиннее, но я никак не могла дотянуться до Ивана. Он как будто отдалялся от меня. Больше ничего не помню.